Праздничный стол. Без оливье, селедки под шубой и бокала игристого вина сегодня не проходит ни одно новогоднее застолье. Как бы сильно нам не хотелось экзотики, мы все равно год за годом возвращаемся к хорошо знакомым блюдам, которые за многие десятилетия успели заслужить нашу любовь. Взяв на вооружение знаменитую поговорку «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», мы стараемся создать в последний день уходящего года беспечную праздничную атмосферу и поставить на стол все самое лучшее в надежде на то, что это наложит отпечаток изобилия на весь следующий год. Ставя на праздничный стол с детства знакомые угощения, мы едва ли задумываемся об их происхождении и значении, а ведь каждое традиционное блюдо новогоднего стола имеет свою историю и культурную традицию, а иногда даже и свой мифологический подтекст. Точные обстоятельства их появления чаще всего туманны, а версий и желающих приписать себе авторство очень много. Даже с виду весьма прозаичная селедка под шубой может похвастаться самыми невероятными историями происхождения от царской до пролетарской. А некоторые из этих блюд и вовсе наделяются людской молвой магической способностью притягивать удачу, любовь и процветание. Праздничные столы бывают разными. Кто-то встречает Новый год не хлебом и солью, а самыми изысканными деликатесами, готовясь к этому событию чуть ли не на протяжении всего года. А кто-то накрывает классический и столь милый сердцу стол в мельчайших подробностях, похожий на тот, вокруг которого в свое время собирались родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и даже соседи. При виде стола, на котором соседствуют канапе с икрой, ваза с мандаринами, торт «Наполеон» и оливье в хрустальном салатнике, глубоко в душе распахивается волшебная шкатулка с воспоминаниями, от которых в сердце зажигается теплый огонек. Просим к столу. Культурное значение новогоднего застолья. Как стол объединяет семью и друзей. Новогоднее застолье схоже с магическим ритуалом. Каждый его участник становится частью некого таинства со своими правилами, приметами и тостами-заклинаниями. Главные его цели — создать праздничное настроение и наколдовать как можно больше счастья и удачи в новом году. Возможно, все дело в игре разгоряченного предвкушением подарков и ожиданием чуда воображения, но в новогоднюю ночь застолье становится веселее, а еда вкуснее. Может ли это быть связано с волшебством Нового года или все дело в магии самого застолья? На Руси застолье издревле наделялось сакральным смыслом. Наши предки относились к нему как к священному ритуалу, от которого зависело благополучие семьи, и неукоснительно следовали его правилам. В языческие времена стол приравнивался к образу алтаря, а с приходом христианства стал отождествляться с ладонью Христа. Тогда было принято приносить богам требы, чтобы поблагодарить их за напутствие и заслужить их благоволение, и стол-алтарь как нельзя лучше подходил для этого таинства. Практически все предметы, участвующие в трапезе, имели мистическую символику. Скатерть, к примеру, не просто создавала торжественную обстановку, а отделяла мир живых от мира мертвых. Под нее клали столовые приборы ушедших из жизни домочадцев, отводя им таким способом место за столом. Славяне также верили, что, положив под скатерть денежную монету, приманят в свою жизнь богатство. А медная посуда, которую ставили на стол по праздникам, выполняла обережную функцию и защищала жилище от нечистой силы. Даже рассадка членов семьи имела свое значение. Хозяин дома всегда восседал во главе стола, а остальные домочадцы усаживались вокруг него по старшинству, оставляя конец стола самым юным членам семейства. Первым за стол садился глава семьи, он же первым вставал по окончании трапезы. Если на нее приглашались гости, им отводилось почетное место рядом с хозяином, и хлеб предлагался в первую очередь им. Поведение за столом регулировалось строгим этикетом. К трапезе следовало готовиться основательно, вымыв руки и надев чистую одежду. Во время еды нельзя было кричать, скрещивать ноги или, боже упаси, садиться на стол. Перед началом еды следовало благословить пищу священным заговором, дабы избавить ее от негатива и напитать ее чистой энергией. При изучении древних славянских традиций невольно вспоминается тяга советских хозяек к сервировке праздничного стола хрустальными вазочками и бокалами. Изящные вещицы на протяжении всего года ожидали за стеклом сервантов и доставались лишь по особо торжественным случаям, вроде свадеб, дней рождения и Нового года, становясь частью невидимого ритуала. Советские женщины вряд ли задумывались о том, что хрусталь, согласно некоторым поверьям, обладает защитными свойствами и ограждает своих хозяев от негативных вибраций, но возможно, что генетическая память играла в этом свою роль. Ничто так не объединяет людей, как шумное праздничное застолье. Психологи считают, что тяга к нему прописана в генетическом коде каждого, даже самого нелюдимого и самодостаточного человека. Ощущение принадлежности – фундаментальная человеческая потребность, дарящая чувство безопасности и поддержки. Разделяя с кем-то трапезу, мы развиваем в себе не только щедрость, но и ощущение принятия и включения, и чувствуем себя частью чего-то большего. Застолья, будь они будничными или праздничными, позволяют своим участникам стать звеном невидимой, но глубоко ощутимой человеческой цепочки. Русское застолье отличается от любого другого. Оно само по себе праздник, даже если отмечается не Новый год. Это не чопорный прием под звон бокалов и ритмичное позвякивание столовых приборов, а самый настоящий пир души, в котором пища духовная не менее важна, чем пища материальная. Русское застолье, которому удивляются и по-доброму завидуют в других культурах, это остроумные тосты, философские размышления, атмосферные песни и разговоры по душам. Это возможность разделить не только угощение, но и переживания соседа, который с большой долей вероятности к концу ужина станет хорошим другом. В детстве его ценность в основном заключается в том, что находится на столе, и лишь с возрастом мы начинаем ценить не обилие расставленных на белой скатерти фруктов и конфет, а искренность разговоров с теми, кто сидит вокруг праздничного стола, и бесценность проведенного вместе времени. Малыши, хотя они тогда этого и не замечают, бессознательно впитывают в себя теплоту и заразительное веселье, которые царят за взрослой половиной новогоднего стола. Повзрослев, они с ностальгией вспоминают о дружеских посиделках родителей. И хотя они не помнят, о чем тогда пели и спорили, задушевность тех моментов безотказно согревает их память и душу. А удостоившись места за той самой половиной, они стараются воссоздать ту атмосферу, вновь собирая вокруг праздничного стола родных и друзей. В СССР новогоднее застолье обладало особой аурой. Сегодня вряд ли кто-то, кроме малышей, считает дни до Нового года, ставя галочки в настенном календаре. А в те годы предновогодняя эйфория одинаково захлестывала всех. В советские времена канун Нового года сопровождался чередой приятных предпраздничных хлопот. 31 декабря официально был коротким днем, но только не для хозяек, которым предстояло после возвращения с работы закончить последние приготовления и сервировку новогоднего стола. Торт, холодец и селедка под шубой уже были готовы, но еще предстояло нарезать оливье, подготовить нарезку и бутерброды, достать из шкафов хрусталь и поставить в холодильник шампанское. Если сегодня собрать все необходимые ингредиенты для приготовления традиционных новогодних угощений совсем несложно, то в советскую эпоху покупки для новогоднего стола нередко превращались в увлекательный, начинающийся задолго до праздничного вечера, квест. Во времена дефицита и отпуска в одни руки добрая часть времени предпраздничных дней проходила в очередях. Продукты чаще всего не покупали, а доставали, а колбасу, майонез и зеленый горошек для оливье приходилось отвоевывать в живой очереди в местном гастрономе. Рожденному в новом тысячелетии ребенку сложно понять восторг своего советского ровесника при виде сладкого подарка с ароматными мандаринами и дефицитными конфетами. Но, вопреки ожиданиям, все эти неудобства нисколько не портили праздник, а становились его важной частью. И в конечном итоге на новогоднем столе, как по волшебству, обязательно появлялись торт, икра и советское шампанское. Памятуя обо всем этом, нетрудно догадаться, почему новогоднее застолье становилось для советских жителей столь особенным. Для того, чтобы в полной мере им насладиться, сначала требовалось изрядно потрудиться, но именно это делало его столь ценным и памятным. Возможно, именно поэтому многие сегодня стремятся накрыть стол по-советски, в память о счастливых временах, когда новогодний стол сам по себе уже был подарком. Традиционные блюда – оливье, селедка под шубой и их роль в создании праздничного настроения. На новогодних столах наших предков не всегда красовались известные нам с детства традиционные блюда вроде заливной рыбы и салата оливье. Празднуя Камоедицу, знаменующую пробуждение природы и победу весны над зимой, древние славяне пекли обрядовое печенье, блины и пироги, а в качестве напитков готовили медовую сурью и овсяный квас. Историки утверждают, что в стародавние времена праздничный стол крестьян и бояр отличался не столько своим меню, сколько количеством явств и искусством их приготовления. В основе святочных блюд и тех, и других, по сути, лежали одни и те же ингредиенты – каша, овощи, ягоды, грибы, травы, мед, мясо, дичь и рыба. Главное, чтобы трапеза была щедрой и разнообразной, ведь от количества выставленных на праздничный стол блюд напрямую зависело будущее благополучие семьи в новом году. Рождественский сочельник считался постным днем, и праздник живота по-настоящему начинался лишь тогда, когда на небе загоралась первая звезда. Ее таинственное мерцание означало, что можно было поужинать сочевом, вареной пшеницей или рисом с медом. Труднее всего было маленьким детям. Стараясь игнорировать заставленный угощениями стол, предназначенный для следующего утра, они внимательно всматривались в вечернее небо и приветствовали долгожданное появление первой звездочки радостными возгласами. Выдержав строгий предрождественский пост, славяне пировали мясными пирогами, рыбными блюдами и разного рода сладостями, запивая их сбитнем, квасом, киселем, медовухой и взваром, представляющим из себя компот с медом. Ни одно праздничное застолье не обходилось без выпечки, медовых пряников, шанежек с начинкой, обрядовых калачей, сдобных кокурок, святочных колядок и козьих ножек из опарного дрожжевого теста. В эти дни не забывали и об умерших, оставляя праздничные кушанья и для них. Почетное место, отведенное хлебу и выпечке, нетрудно объяснить. Хлеб истории играл в жизни славян важную роль и считался великим даром Матери-Земли, будучи своего рода символом взаимного обмена между людьми и божественными силами. К его приготовлению относились со всей серьезностью, считая, что в его выпечке участвуют сами предки, соблюдали при его подаче и употреблении множество ритуалов и верили в связанные с ним приметы. Наши предки употребляли в основном слабоалкогольные напитки на меду с травами, которые не только не вредили здоровью, но и укрепляли его. Особой популярностью пользовался согревающий в морозные дни сбитень, также именуемый русским глинтвейном. Его готовили из воды, меда, патоки, хмели, корицы, гвоздики, мускатного ореха и душистого перца. В некоторых рецептах также встречались уксус, тертый корень хрена и молотый имбирь. В более поздние времена на столах появились пиво, водка, крепленные вина, наливки и настойки домашнего приготовления. Свинина издавна была почетной гостьей на праздничном столе. Жареный поросенок обязательно присутствовал в меню состоятельных людей, олицетворяя собой достаток и плодородие. Из свинины готовили студень и заливное. В части были поросенок с кашей и кабанья голова с хреном. Особой популярностью пользовались сало и холодец. Помимо этого употребляли мясо дичи и домашней птицы, зажаривали уток и гусей и запекали их под яблоками или огурцами. В середине XVII века разница между крестьянским и боярским столом стала куда ощутимее. В опубликованном в кулинарной книге Василия Левшина «Русская поварня. Меню рождественского стола» знатного русского боярина Бориса Морозова числится чуть менее 50 блюд, среди которых лоб под хреном, гусятина холодного копчения, жаркое из индейки, несколько видов похлебки, сырники и пирожки караси. После указа Петра I о праздновании Нового года 1 января канун нового праздника не без основания стал именоваться «щедрым». На столах представителей высшего сословия непременно были запеченные поросята и буженина, фаршированная ситрина и черная икра. С изысканными деликатесами соседствовала и более прозаичная квашеная капуста, пришедшая к нам из Византии и впервые появившаяся на Руси после принятия христианства. Именно в петровские времена пошла мода на раковые шейки, цукаты и экзотические фрукты, такие как дыня и инжир. Чуть позже, в начале XVIII века, в моду вошла утонченная европейская кухня, а к середине века в фавор вернулись простые русские закуски, вроде грибов и соленых огурцов. Телятина и рыба, будь то семга или форель, по-прежнему пользовались большой популярностью, а спустя полтора века на столах состоятельных россиян начали появляться рябчики, омары и индейки. Во второй половине прошлого столетия, после отмены запрета на празднование Рождества и Нового года, новогоднее изобилие вернулось к нам в несколько измененном виде. В меню обязательно должны были быть отварной картофель, сельдь, студень и колбасная нарезка. Бутерброды с прибалтийскими шпротами считались особым шиком, а отсчитывать бой курантов следовало непременно с бокалом советского шампанского в руке. Во многих домах было принято подавать пельмени сразу после боя курантов. На их изготовление в дружеской предпраздничной атмосфере, как правило, созывалась вся семья, от мала до велика. Со временем это стало своего рода новогодней традицией, о которой многие советские дети сегодня вспоминают с ностальгией. Сладости, как таковые, не были дефицитом. Но шоколадные конфеты стоили дорого, до 5 рублей за килограмм, и поэтому покупались в основном под Новый год. В своем наиболее классическом варианте советский новогодний стол представлен в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». На столе у Нади и ростбиф, и салат, и нарезка сервелата, и яйца под майонезом, и шпроты, и мандарины, и оклеветанная Юрием Яковлевым заливная рыба. В картине также упоминаются апельсины и салат из крабов, который Галя приготовила для похода в гости к катанянам. По нынешним меркам подобный ассортимент может показаться довольно скромным, но, несмотря на обилие вкусностей и экзотических деликатесов, которыми нас сегодня балуют продуктовые магазины и онлайн-маркеты, за последние 50 лет новогодний стол не так уж и сильно изменился. Традиционное меню по-прежнему включает в себя салат оливье, селедку под шубой и бутерброды с икрой и красной рыбой, холодец, торт или пирожные, шоколадные конфеты и шампанское. В некоторых домах к ним добавляются утка в яблоках, буженина и вареные яйца, фаршированные красной икрой. Первые лица советского государства тоже отмечали Новый год пышным застольем. Главный шеф-повар кремлевской кухни Анатолий Галкин рассказал, что в брежневскую эпоху застоя в Кремле тоже знали толк в празднике. На ломящемся от праздничных блюд новогоднем столе вождя царствовали 7-килограммовые ладьи с черной икрой и огромные 2- или 3-метровые стерляди, приготовленные целиком. Сегодня на столах российских граждан можно увидеть великое множество праздничных блюд, традиционных и не очень, среди которых особой популярностью пользуются холодные мясные закуски, вроде рулета с черносливом и домашней буженины в виде нарезки или на бутербродах. Не потеряла своей актуальности и курица, запеченная с картофелем, розмарином и чесноком. Со временем новогоднее меню россиян обогатилось согревающими напитками, пришедшими из других стран и как нельзя лучше подходящих для наших северных широт. Из Германии пришел ароматный рождественский глинтвейн, красное вино, нагретое вместе с сахаром, пряностями и цедрой лимона и апельсина. А англосаксонские страны поделились своим традиционным горячим шоколадом с зефирками, корицей и мускатным орехом. Салат оливье – традиционный зимний салат, без которого сегодня не обходится ни одно отечественное новогоднее застолье. На самом деле не имеет почти ничего общего с блюдом, придуманным во второй половине XIX века шеф-поваром франко-бельгийского происхождения Люсьеном Оливье. О кулинарных творениях управляющего московского ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади ходили легенды. О его гастрономической славе писал Владимир Гилеровский, отмечая, что посетители «Эрмитажа» с особым трепетом ждали появления маэстро у плиты и тщетно пытались разгадать его поварские секреты. Считается, что основой для прославившего оливье салата стал ранее придуманный им майонез из дичи, состоящий из филе рябчиков и куропаток, вареных раковых шеек и желе из птичьего бульона. Дичь подавали вместе с соусом провансаль и гарниром из отварного картофеля, вареных яиц и маринованных огурцов, и гурманам оставалось лишь самостоятельно все это перемешать. Согласно другой версии, возвышающаяся в центре блюда горка из корнишонов, картофеля и вареных яиц служила всего лишь украшением, и шеф-повар был ошеломлен тем, как один из посетителей ресторана принялся смешивать их у себя в тарелке. Говорят, что на следующий же день разъяренный подобным кощунством оливье показательно смешал все ингредиенты перед подачей на стол и в знак протеста полил получившийся салат майонезом. Никто в точности не знает, какие еще ингредиенты шеф-повар использовал для сотворения своего фирменного блюда. Согласно тому же Гилеровскому, оливье хранил подробности рецепта в тайне, и никому до конца так и не удалось проникнуть в его суть. Сегодня мы можем ориентироваться лишь по рецептам подражателей, пытавшихся воссоздать обожаемый московскими гурманами салат. Помимо картофеля, свежего салата, мясного бульона и пикулей, в разных дореволюционных рецептах встречались рябчики, каперсы, омары, трюфели, раковые шейки, телячий язык и черная икра. Рецепт нынешнего салата оливье – результат полутора веков упрощений и экспериментов, целью которых была демократизация изысканного блюда. Составители популярных в дореволюционные времена сборников рецептов, например, советовали заменить рябчиков на курицу или телятину. После прихода к власти большевиков и закрытия ресторана «Эрмитаж» буржуазный салат и вовсе впал в немилость. Обстоятельства возвращения легендарного салата в меню ресторанов до конца не ясны. Но по одной из версий, его возрождению в конце 30-х годов 20-го столетия поспособствовал некий Иван Иванов, в некоторых версиях именуемый Ермилиным. Легенда гласит, что шеф ресторана «Москва» в юности был су-шефом самого Оливье и знал, как готовится его фирменный салат. Стараясь воссоздать утерянный рецепт, Иванов подкорректировал его, чтобы он соответствовал реалиям советского времени, заменив труднодоставаемые рябчики и раковые шейки на курицу, крабовое мясо и зеленый горошек. Обновленный рецепт получил название «Салат столичный». Поговаривают, что именно тогда в рецепте появились и вареные яйца, которых не было в оригинальном варианте. Да чего уж там яйца. В конце 40-х в ход шли даже яблоки, лимонный сок и сахарная пудра. Со временем в составе оливье появились майонез и вареная колбаса, а на замену крабовому мясу пришла отварная морковь. Во времена дефицита собрать нужные для приготовления фирменного новогоднего салата страны было не так-то просто. За майонезом и зеленым горошком велась самая настоящая охота. Стеклянные баночки с соусом и консервированный горошек доставали задолго до праздника и хранили вне доступа домочадцев, чтобы очередной поход на кухню не обернулся новогодней трагедией. В брежневские времена у каждой хозяйки был свой фирменный рецепт, а неимение базовых ингредиентов часто становилось поводом для рождения новой вариации салата. Сегодня оливье готовят из всего, что душе угодно, используя мясо кролика, изюм, красную фасоль, маринованные грибы, консервированные ананасы, зерна граната, копченую скумбрию и даже макароны. Майонез иногда заменяют сметаной или кефиром, а вареную колбасу – копченой курицей или говяжьим языком. Любопытно, что кузены салата оливье существуют и в других странах. Во Франции, к примеру, он именуется русским салатом и готовится с креветками и обжаренными грибами. А в соседней Испании изобрели более пикантную версию с красным перцем и оливковым маслом. В Японии тоже существует своя версия этого знаменитого салата с тунцом, морскими водорослями и соевым соусом. Какое же застолье без селедки под шубой? Несмотря на то, что в нашей стране ее звездный час по-настоящему настал лишь в советские времена, селедка была важной составляющей новогоднего меню на протяжении многих веков. Салаты с ней пользовались большой популярностью в Западной Европе и скандинавских странах с середины XIX века, после чего перекочевали на просторы матушки России. Популярным салат делали не только его сытость и вкус, но и его доступность. Сельдь тогда стоила недорого и встречалась как на столе знати, так и в меню рабочих и крестьян. В качестве гарнира к рыбе подавали выращенные на собственном огороде овощи. Предком этого праздничного блюда можно считать норвежский слоеный селедочный салат, в составе которого были кубики рыбы, картофель, вареная свекла, соленые огурцы, яблоки и рубленые яйца. В Германии готовили похожее блюдо, заменяя яблоки и огурцы на лук и отварную морковь. Идея заливать слои майонезом, вероятно, принадлежит нашим соотечественникам. В первоначальных рецептах салат подавали без каких-либо соусов и заправок. Версии появления селедки под шубой, как это часто бывает с культовыми символами эпохи, несколько. Самый известный из них гласит, что изобретателем знаменитого блюда стал столичный купец и трактирщик Анастас Богомилов в конце 1918 года. Желая свести к минимуму ущерб, наносимый его заведению в результате регулярных политических полемик и дебошей, устраиваемых посетителями, Богомилов придумал объединить все слои нового советского общества в примиряющей холодной закуске. Демократичная селедка символизировала пролетариат, красная свекла чествовала Красную армию, лук, картофель и морковь отсылали крестьянскому сословию, а новомодный майонез олицетворял собой самые зажиточные слои общества. Желая усилить политически-социальное значение своего творения, трактирщик окрестил его «шуба», что расшифровывалось как «шовинизму и упадку», «бойкот и анафема». В итоге затея Богомилова не только принесла свои плоды, так как сытая закуска успешно оттягивала момент опьянения и начала погрома в трактире, но и перекочевала из меню его заведения на столы советских граждан. А новогодним это блюдо стало потому, что появилось в меню трактира Богомилова незадолго до Нового года. У этой забавной и высокоидейной версии всего лишь один изъян. Историкам так и не удалось найти ей подтверждение. Желая убедиться в подлинности истории рождения всеми любимой шубы, они так и не нашли о ней упоминаний в старинных записях, как и имени самого Анастаса Богомилова в списках купеческих гильдий. Похоже, эта история всего лишь плод гиперактивного воображения гурмана-революционера, но миф продолжает жить. Согласно другой версии, свое место на праздничном столе это блюдо заслужило еще в конце XIX века. Правда, главной составляющей рецепта тогда была не селедка, а форель. Да и приготовленная эта рыбная закуска была не в честь Нового года, а в честь коронации императора Александра III и императрицы Марии Федоровны в 1883 году. На банкете, устроенном в честь этого события в столичном ресторане «Россия», якобы подавали блюда из форели, покрытые слоями свеклы, репы и анчоусов, щедро политыми популярным в те года соусом провансаль. Повару, по слухам, очень импонировало то, что соус с его мелкими темными вкраплениями внешне напоминал излюбленный царскими особами горностай. Праздничное блюдо было названо коронационной гатчинской форелью под шубой и едва не стоило шеф-повару его места. Вкус закуски новоиспеченный император оценил, но в названии блюда узрел безвкусный каламбур, оскорбляющий честь императрицы-иностранки. Форель в те годы импортировали из Дании, родом откуда была и Мария Федоровна. А если добавить к этому то, что супруги после коронации собирались поселиться в Гатчине и что коронованная особа явилась на банкет в платье, отделанном горностаем, то дань уважения, которую планировал несчастный шеф-повар, самым неожиданным образом превратилась в политическое оскорбление. Кулинару стоило немалых усилий убедить государя в том, что в названии его блюда не было никакого злого умысла, и тот, в конце концов, смягчился, но все равно потребовал исключить из рецепта рыбу раздора. Так шуба лишилась своего главного ингредиента. Закуска на протяжении какого-то времени подавалась в ресторане «Россия» с одними лишь анчоусами, после чего в ее составе в качестве замены им появилась малосольная сельдь. Изучив письменные свидетельства об обедах, данных в честь коронации Александра III и его супруги, сыщикам-любителям так и не удалось найти в меню нашумевшую коронационную гатчинскую форель под шубой. Тем не менее, по словам присутствующих, рыбных закусок там было немало. Прогресс и кулинарное мастерство наших сограждан не стоят на месте. И сегодня сельдь под шубой, как и салат оливье, готовится из самых разнообразных ингредиентов с курицей и гранатовыми зернами, каперсами и крабовыми палочками, икрой мойвы и черным хлебом, лимоном и шпротами в масле, в виде роллов или канапе, в бокалах или желе. Существует также вегетарианский рецепт, в котором сельдь заменяется морскими водорослями. Венец застолья, десерт. Мандарин – своего рода новогодняя прустовская мадленка для тех, кто вырос в СССР. Стоит увидеть его шероховатую оранжевую кожицу и вдохнуть его пьянящий цитрусовый аромат, как в голове сразу же начинает кружиться вихрь из праздничных воспоминаний. Появление этого яркого и сочного фрукта на столе в самый разгар зимы считалось большой удачей, о которой наши предки могли разве что мечтать. Родиной мандаринов называют то Персию, то Японию, то Древний Китай. Историкам доподлинно неизвестно, когда именно появились первые мандариновые деревья, но все они сходятся во мнении, что произошло это, по меньшей мере, в Средневековье, а то и раньше. В Европе солнечная диковинка впервые появилась лишь в начале XIX века в ботаническом саду французского города Лион, а жители Российской империи попробовали ее лишь во второй половине XIX века. На первых порах цитрусовые поставлялись из Германии и оказывались на столах российской знати лишь после новогодних праздников, но с появлением первых плантаций в ботанических садах Абхазии и Грузии экзотические фрукты стали поспевать в столичные города к концу декабря. В домах, где устанавливались рождественские елки, быстро нашли им применение. Ими украшали ветви хвойного деревца, как когда-то яблоками и грушами, заворачивая их в блестящую фольгу и подвешивая на атласных ленточках. Импортные фрукты стоили дорого. Десяток ярких солнышек стоил примерно 3 рубля, и это тогда, когда корова продавалась за 15 рублей. До второй половины 20-го столетия мандарины так и оставались привилегией богачей, а на столах рядовых граждан появились лишь в начале 60-х, когда в СССР были налажены поставки кисло-сладких мандаринов сорта «Уншиу» из Марокко. Объяснить их праздничную символику не так уж и сложно. В советские времена они были чуть ли не единственными фруктами, которые можно было купить в стране в преддверии Нового года. В советскую эпоху мандарины олицетворяли собой самое настоящее новогоднее чудо. Они, словно подснежники из сказки, одаривали северных жителей лучиком благоухающего южного солнца и были неотъемлемой частью той неповторимой атмосферы, которая присуща только Новому году. Новогоднее чудо использовалось без остатка. Насладившись сочной мякотью южного гостя, хозяйки сушили мандариновую корку и заваривали из нее ароматный чай, продлевая таким образом праздничное очарование. Россия не единственная страна, в которой мандарин играет важную новогоднюю роль. Из-за созвучия слов «золото» и «пара мандаринов» на китайском языке в Поднебесной принято дарить два таких фрукта на Новый год, желая получателю богатства и процветания. В Германии и США тоже оценили новогоднюю магию цитрусовых. В этих странах из апельсинов и мандаринов мастерят праздничные новогодние украшения, протыкая их кожицу ароматными гвоздичными гвоздиками и превращая их в забавных ежиков. Торты, как таковые, в советское время дефицитом не являлись, но раздобыть киевский или птичье молоко накануне Нового года удавалось не всем, поэтому чаще всего пекли домашние торты. Самым популярным новогодним тортом в те года считался слоеный Наполеон, а хозяйки, умеющие его готовить, — кудесницами. В пятерку самых любимых новогодних тортов советского времени также входили Прага и медовик. Сегодня сладкий новогодний стол перестал подчиняться каким-либо правилам. Сладкоежки выставляют на него все, что душе угодно, вдохновляясь французским рождественским бисквитным рулетом-поленом и немецким новогодним трехслойным пирогом с маком, яблоком и орехами. В праздничном меню можно встретить нежнейшие муссы и мороженое из экзотических фруктов, шоколадные трюфели с шампанским и мандариновое желе с орехами, пирожные из заварного теста и грушу в пряном красном вине. Новогодний стол у разных народов России. При желании внести нотку разнообразия в свое новогоднее меню, можно вдохновиться блюдами, которые традиционно готовят по этому случаю представители разных народов нашей многонациональной страны. Праздничный стол жителей Республики Татарстан построен на символике. Татары встречают Новый год под Ураму, Губадию и Вагбеляш. Фигурный хворост, многослойный пирог и сочные мясные пирожки на кефире не только согревают и радуют желудки и сердца, но и притягивают в жизнь семьи счастье и богатство. И даже это не все. Коронное блюдо любой праздничной трапезы — традиционный татарский чак-чак. Приготовить знаменитый десерт несложно. Из пшеничного теста формируют колбаски, которые затем обжаривают в кипящем масле и заливают медово-сахарным сиропом. Каждая татарская семья бережно хранит свой фирменный рецепт, украшая медовое лакомство орехами, кунжутом и изюмом. Считается, что количество съеденного в новогоднюю ночь чак-чака пропорционально сладости жизни в следующем году, а отправляясь к родным или друзьям в гости накануне Нового года, следует обязательно принести с собой чак-чак, чтобы одарить хозяев благополучием на год вперед. Традиционное новогоднее угощение поморов – сдобные силуэтные пряники-козули в форме оленей, домиков, петушков и кораблей с росписью из белой или розовой глазури. Козули известны еще со времен Ломоносова, и за несколько веков их рецепт почти не изменился. Козульщики хранят свои семейные рецепты в тайне и передают их от старшего поколения младшему. Причудливые пряники настолько красивы, что многие так и не решаются их съесть, развешивая их вместо этого на ветках новогодней елки. Мучные угощения играют немаловажную роль и в удмуртской культуре. На столе у удмуртов в обязательном порядке встречаются блины и ароматные открытые пирожки из пресного теста, которые начиняются мясом, яйцами, грибами, рыбой, кашей и овощами. Ни одно праздничное застолье в Удмуртии также не обходится без известных пельменей пельнянь. Начинка хлебных ушек может быть самой разнообразной. Встречаются варианты с рыбой или мясом свинины, говядины и баранины, а также с самыми разнообразными овощами, ягодами и травами. Говорят, что рецептов пельнянь столько же, сколько и удмуртских семей. Главное новогоднее блюдо адыгов – ашрай. Этот с виду бесхитростный молочный суп с кукурузой и фасолью на самом деле не так уж и прост. Число ингредиентов, входящих в состав ашрая, выбрано не случайно. В адыгейской культуре число 7 обладает особой магией. В Адыгее не принято встречать Новый год с бокалом шампанского в руке. Здесь запивают праздничный ужин ароматным слабоалкогольным напитком из кукурузной муки, приправленным разными пряностями. У калмыков все по-другому. Они встречают Новый год не поздно вечером, а рано утром, поэтому их главным праздничным напитком является непривычное нам шампанское, а традиционный чай джомба. Корни этого необычного напитка из зеленого чая, молока, сливочного масла, соли и пряностей уходят глубоко в калмыцкую историю. А лакцы, живущие на Северном Кавказе, выпекают по случаю Нового года украшенный орехами и сухофруктами обрядовый хлеб, в который запекают яйцо. Предметом национальной гордости ногайцев являются хинкали, пельмени, казан-борек и легендарный бешбармак. Едят жемчужину ногайской кухни исключительно руками, о чем свидетельствует само название «бешбармак», что в переводе на русский означает «пять пальцев». А пока жители других регионов и стран встречают первые дни Нового года, доедая буженину и салаты, которые наготовили 31 декабря, ногайцы лакомятся лапшой на мясном бульоне, которую традиционно готовят в первый день Нового года. В меню у бурятов преобладают кушанья белого цвета, символизирующие чистоту помыслов. Помимо большого ассортимента молочных продуктов, к столу подают буузы или позы. Эти мясные пельмени внешне похожи на традиционную бурятскую юрту, чаще всего готовятся на пару и могут похвастаться внушительными размерами. Чтобы досыта наесться, порой хватает полудюжины бууз. Традиционный праздничный бурятский стол также никогда не обходится без древней похлебки саламат из муки, воды, сметаны или сливок. Новогодний стол в разных уголках света. Если в России Новый год считается сугубо семейным праздником, со временем впитавшим в себя немало черт и традиций, присущих католическому Рождеству, то в остальных странах День Старого Года ассоциируется в основном с безудержным весельем и шумными вечеринками с друзьями. Отметив Рождество в кругу родных, жители европейских стран и Северной Америки встречают Новый год в светской обстановке, поднимая бокалы с шампанским и закидывая друзей и коллег разноцветным конфетти. Во многих странах есть своя еда-талисман, употребление которой в новогоднюю ночь сулит крепкое здоровье, любовь и процветание. Каждый заигрывает с фортуной по-своему, используя для этого фрукты, мясо или морепродукты. Греция, к примеру, славится своим культом граната, символизирующим в этой стране богатство и плодородие, а также хворостообразным диплесом, сиропом, корицей и грецкими орехами, которые подают на полуострове Пелопоннес. Греки также лакомятся новогодней василопитой, круглым пирогом с миндалем, в который запекают одну единственную монетку. Кому достанется кусок с монеткой, тот и будет самым удачливым в новом году. Подобный обычай встречается и в других странах, в том числе в Мексике, где в посыпанные цукатами хлебное кольцо «Роска де Рейес» кладут не монетку, а крошечную куколку. И в Швеции, и в Норвегии, где в рисовый пудинг прячут орешек миндаля. Не отстают от них и жители Армении, где хозяйки выпекают круглый тариац, обрядовый новогодний хлеб, в тесто которого принято добавлять счастливую фасолину или монетку. Выпечка тариаца – практически священный обряд, который необходимо выполнять с открытым сердцем и чистыми помыслами, вмешивая в тесто добрые пожелания на наступающий год. У каждой армянской семьи есть свой собственный, передающийся из поколения в поколение, рецепт новогоднего хлеба, но в его состав всегда обязательно входят вода, соль, мука из круглой пшеницы и выдержанная на протяжении 12 дней закваска. У сладкоежек имеется свой рецепт. Они пекут десертный вариант хлеба, начиняя его орехами и сухофруктами. Готовый хлеб традиционно подают в новогоднее утро, разрезав его по количеству домашних, непременно оставив кусок для умерших и членов семьи, находящихся в пути, и призвав армянского духа достатка и богатства давлата. В Германии привлекают в свою жизнь богатство, уплетая традиционную кислую капусту «Зауэркраут» и заедая ее большим количеством рыбы и морепродуктов. Самое популярное в эту ночь рыбное блюдо – новогодний карп «Сильвестеркарпфен». Дорогостоящий карп играет в новогоднем ритуале и другую роль. Съев рыбу, следует поместить несколько ее чешуек в свой кошелек. Если хранить их там на протяжении всего следующего года, деньги всегда будут в достатке. А в соседней Польше предпочитают подавать маринованную селедку, чьи нарядные чешуйки, согласно примете, тоже сулят много денег. Не последнюю роль в новогоднем счастье по-немецки играет и свинина. В Германии свинка – символ удачи. Широко известная в этой стране поговорка «иметь свинью» означает быть очень удачливым, поэтому неудивительно, что немцы стараются встретить Новый год с блюдами из свинины на праздничном столе. А если у них нет такой возможности, обмениваются очаровательными хрюшками из шоколада и марципана, чтобы пожелать друг другу счастья и благополучия. Во многих странах принято съедать за праздничным столом хотя бы ложку чечевицы или чечевичного супа. Жители Германии, Италии и Венгрии верят, что подобный ритуал убережет их от нужды на протяжении всего следующего года. В Аргентине вся надежда на фасоль. Ее едят те, кто желает найти новую работу или как можно дольше задержаться на уже имеющейся. Японцы наколдовывают себе долголетие путем съедания креветок и длинной гречневой лапши тосикоси соба, а на защиту плодородия ставят икру сельди. Что касается испанцев, то они неукоснительно чтят традицию 12 виноградин счастья, съедая по одной ягоде на каждый бой курантов. Кому-то достаточно съесть все 12 и загадать после этого желания, а кто-то пытается с помощью этого ритуала заглянуть в будущее, вычислив таким способом удачные сладкие виноградины и неудачные кислые ягоды месяцы следующего года. Считается, что эта традиция зародилась в 1909 году. В том году урожай винограда оказался сверхобильным, и король решил поделиться его излишками с народом по случаю праздника. В соседней Италии существует похожая традиция, но вместо виноградин в качестве весточек счастья выступают ложки чечевицы. В США тоже есть своя еда-талисман – черноглазый горох и листовая капуста, чей сочный зеленый цвет ассоциируется с деньгами. Шампанское и его символика в праздновании Нового года. В народе до сих пор существует поверье, что без шампанского на столе Новый год попросту не придет. Игристое вино с его восхитительными золотистыми пузырьками и характерным хлопком при открывании бутылки словно создано для праздника. Где и когда оно появилось, и почему стало главным символом новогоднего веселья? Сегодня принято считать, что шампанское было изобретено в конце 17 века французским монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном, впоследствии давшим свое имя знаменитому игристому Дом Периньон. Согласно красивой легенде, впервые попробовав свое творение, очарованный келарь позвал к себе своих братьев-монахов и воскликнул: «Скорее идите сюда, я словно пью звезды». Ключевую роль в распространении этого утверждения сыграло написанное в 1821 году хвалебное письмо некого Гроссара, в котором он воспевал мастерство Периньона и объявлял его единоличным отцом напитка, прославившего одноименный французский регион. Слова Гроссара сразу же были подхвачены пропагандистами шампанского и властями города Авилье, смотрителем погребов аббатства которого в свое время был монах. Францию тогда словно накрыла периньономания. Именем келаря называли улицы, в его честь ставили памятники и устраивались винодельные фестивали. Эту версию приводят в серьезных энциклопедиях и рассказывают в бесчисленном количестве подкастов, документальных фильмов и радиопередач, но сами французы, претендующие на отцовство прославленного напитка, от нее отмахиваются. Они не отрицают, что предприимчивый монах внес в усовершенствование технологии его производства свою лепту, но не спешат наделять его эксклюзивным авторским правом. Историки считают, что чудесная история Периньона является ничем иным, как грамотной пиар-акцией французов, желающих отличиться от своих многочисленных конкурентов. До превращения игристого вина в символ праздника регион Шампань не мог похвастаться успехами на винодельном поприще и торговал в основном изделиями из шерсти. Вино, производимое монахами в не самом удачном для этого дела регионе, как правило, вручали покупателям шерсти в качестве довеска к сделке. Согласно экспертам, игристое вино никто не создавал. Оно создалось само собой. О его чудесной склонности к спонтанному брожению и формированию пузырьков в результате выделения углекислого газа писали еще в Библии во времена древних греков, римлян и египтян. Напиток также был очень популярен в средневековой Италии, задолго до рождения Периньона. Примечательно, что во Франции подобное вино спросом не пользовалось и даже считалось дефективным. Во второй половине XVII века шампанским увлеклась лондонская знать, постепенно превратив его в символ праздника и веселья. При дворе Карла II, к слову, популярностью пользовалось все, что искрилось и играло, будь то пиво, сидр, шоколад или даже сметана. Свою лепту в этилизацию напитка внес и король солнца Людовик XIV, впервые попробовавший его на своем коронавании в 1654 году. На роскошных приемах эпатажного монарха Шампанское подавали наряду с бургундскими винами, ликерами, кофе, горячим шоколадом и фруктовой водой. На Руси о шампанском знали, по меньшей мере, с петровских времен. Согласно дневникам придворных, среди которых был и голштинский камер-юнкер Берхгольц, игристое вино нередко подавалось на царских приемах. Любопытно, что сам государь не был в восторге от золотистого европейского напитка, предпочитая ему сугубо русскую анисовую водку. Зато его дочь, Елизавета Петровна, была большой любительницей искрящегося нектара, привезенного в 1739 году маркизом де ла Шетарди. Во время правления Екатерины II шампанское было не в чести, а после казни Людовика XVI в 1793 году императрица и вовсе разорвала торговые отношения с Францией, а все ранее заказанные бутылки французского вина велела отослать обратно на их родину. Когда в 1801 году Александр I стал царем в результате дворцового переворота, шампанское вновь заняло почетное место при дворе. А спустя столетие Николай II назначил французского производителя шампанского Луи Родерера официальным поставщиком императорского двора в России. Принято считать, что в Российской империи шампанское стало символом праздника в начале XIX века после победы русских в Отечественной войне 1812 года. Наполеоновские войска везли с собой не только амуницию и провизию, но и большой запас игристого, собираясь отпраздновать с его помощью победу над русскими. И их план сработал с точностью да наоборот. Потерпев поражение, французы были вынуждены бежать, бросив привезенное с собой вино, и сатисфакция поднять тост за победу досталась их врагам, что не помешало французам превратить шампанское в свой фирменный новогодний символ наравне с устрицами и жирной гусиной печенкой. О популярности шампанского в России в XIX веке свидетельствует его частое упоминание в творчестве русских классиков. О нем писали и Пушкин, и Чехов, и Державин, и Островский. В конце 20-х годов прошлого столетия в Советском Союзе было налажено производство отечественного игристого, получившего название «советское шампанское». А в 60-х было уже невозможно представить себе празднование Нового года без него на праздничном столе. О нем писали в романах и газетах. Его пили в новогодних телефильмах и в эфире «Голубого огонька». А советские детишки мечтали когда-нибудь попробовать его, чокаясь дюшесом и лимонадом Буратино. Пожалуй, самая родная из новогодних традиций, связанных с этим благородным напитком, загадывание желаний под бой курантов. Принцип действия магического ритуала хорошо отображен в кинокартине «Елки». Загадав желание, следует написать его на листочке бумаги, сжечь его, бросить пепел шампанское и выпить вместе с игристым вином. И все это непременно под бой курантов. Эксперты из года в год настоятельно отговаривают от употребления пепла внутрь, даже ради исполнения своего самого заветного желания. Но полюбившаяся народу традиция, судя по всему, уже никуда не денется.